Глава 19. Побег из Белочки. На самом деле, мой план был предельно прост и понятен. Я прекрасно осознавал, что Шура мне в этом бою не помощник. Мега-спрут просто атакует его своим ментальным гнетом, и наш Горилыч либо просто свалится без сил, страдая от дикой головной боли, либо свихнется и нападет на меня. Второй вариант был особенно плохим. Поэтому я не мог позволить себе драться еще и с ним, помимо Виктора и его мегатойтиса. Поэтому сражаться я буду только вместе с Рагни. Шурале мне тут рядом не нужен. Но и просить его постоять подальше да поглядеть нельзя. Поэтому я попросил его спуститься еще ниже и найти поганную установку излучения, разворотить ее до основания и вернуться к нам. «Виктор чрезвычайно силен сейчас, пока его Симба на свободе. Если мы вернем спрута обратно в тело этого несчастного, то уж истощенному поехавшему пациенту я точно мордашку начищу. Главное – дожить до этого момента». Шура с улюлюканьем перескочил через ограждение, схватил со стола какую-то склянку, швырнул ее в Виктора, увернулся от стремительных щупалец и исчез в темноте зала. «Похоже, мы остались одни, приятель!» — громко крикнул я, привлекая к себе внимание. «Предлагаю поговорить о том о сём. Потрём, как осознанные сновидцы, о лимбе, да на темы всякие. Кто где был, кого видел, какая твоя любимая техника выхода из тела? Ой, кажется, ты немного расстроен». Виктор смотрел на меня совершенно стеклянными глазами, и я понял, что он сейчас видит меня через своего симбионта. Рагни встал рядом со мной, и древний спрут потянул к нам свои щупальца. «Давай без обнимашек, старик!» — крикнул я ему. «Знаю я вашу природу, осьминожью. Все вам надо своими тентаклями пощупать, да засунуть их куда не следует. Мы, люди, очень трепетно относимся к своим отверстиям. Так-так, тише!» Спрут ненадолго замер, как бы раздумывая над моими словами. Конечно, он меня прекрасно понимал. Это же не астральная медуза, у которой мозгов нет ни на каком уровне. Спрут очень любопытен, а так как он большой и сильный, плюс обладает всякими крутыми навыками, то и наглости ему не занимать. Что такое личные границы тех, кто меньше него, он просто не понимает. Вот и тянет свои щупалки-хваталки. «Предупреждаю, что буду защищаться!» Крикнул я, и в моих руках появились радужные молнии. «Не думаю, что тебе понравится электрошоковая терапия. Ты, я смотрю, все понимаешь, но делаешь вид, что тебе все равно. Давай поговорим». Однако спруту было плевать, и когда его щупальца приблизились на опасное расстояние, я ударил по ним молниями. Разряд с треском впился в фиолетовые тентакли, и спрут отпрянул. Рагни подпрыгнул и вцепился в одно из щупалец зубами, но был тут же отброшен. Спрут перестал нападать на нас. Его глаза странно переливались, и я почувствовал, как вся моя голова покрывается мурашками. Щупальца сложились в виде звезды и начали менять свой свет. Они мигали, переливались и медленно вращались. Очень завораживающее зрелище, но я понял, что не буду подыгрывать этому монстру. «Мне нужно просто показать ему, что я нахожусь на его уровне или где-то рядом, а не просто еда. Надеюсь, он уже понял, что я тоже симбионт». «На меня твои цветопляски не действуют, старина!» — крикнул я. «Так что можешь не мерцать там, это дохлый номер. Я в нижних мирах и не такие фокусы видел. Я здесь не для того, чтобы с тобой драться. Я здесь, чтобы освободить вас обоих, и тебя, и твоего носителя. Мне нужна ваша помощь, слышишь?» Однако спрут не торопился с ответом. Он усилил частоту мерцания, и я почувствовал легкое головокружение и тошноту. Шуру бы сейчас, наверное, вообще расплющило, раз даже меня так подколбашивает. «Рагни, полезай внутрь», — попросил я. «Пусть он увидит, что мы одно целое». «Как скажешь». Волк выполнил мою просьбу, и светопредставление замерло. Спрут перестал пытаться воздействовать на наш разум. Он начал вылезать из стены целиком, и я удивился, каким же огромным он был. Хотя паучиха Сантьяго тоже была не из маленьких. Да и Рагни мог вымахать до впечатляющих размеров, если бы сожрал такого вот спрута. Но все равно симбионт Виктора внушал уважение. Летающий осьминог длиной 20 метров — это вам не шутки. Спрут завис над Виктором и запустил щупальца ему в плечи и спину. Мужчина дернулся, словно сломанная марионетка, а затем в его глазах появился свет. Вот оно что. Какой интересный процесс общения. Спрут не может говорить сам с нами, и ему нужно тело Виктора для этой цели. Но странно, с пауками же я общался. Мы же тут на мысленном уровне говорим. Почему Спрут не умеет так? Или ему тяжело общаться в нашем мире? «Кто ты?» — спросил Виктор. «Отлично. Видимо, мы все-таки найдем общий язык. Меня зовут Сергей, и я такой же симбион, как и ты. Я сейчас с кем конкретно разговариваю?» «С нами. У нас общее сознание». «Фу, как все запущено!» — усмехнулся я. «У нас немного времени, ребята. Я здесь, чтобы вытащить вас из этой лаборатории». «Зачем? Чтобы запихнуть в другую тюрьму и продолжить наше мучение?» Виктор сжал кулаки. «Да нет же, я здесь, чтобы помочь». «Я просто хочу вернуться домой, в море, в мое море. Эти люди сказали, что смогут нам помочь разделиться, а вместо этого я оказался в тюрьме». «Это потому, что у них научный метод, а я познакомлю тебя с древним божеством этих мест. Она крутая волшебница и точно придумает что-нибудь». На самом деле я понятия не имел, будет ли Злата вообще помогать Виктору и какие у нее на него планы. Но сейчас было важно успокоить симбионта и заставить его сотрудничать. Он также должен был помочь мне в борьбе с Советом, и я уже прекрасно понимал, что он сильный союзник. Однако что-то гарантировать ему я не мог. Я не знал, зачем он Злате и что она собирается с ним делать в будущем. Она могла запросто запихать его в подобную капсулу, но уже у себя под землей, и вытягивать из него тайны морских миров. «Я должен подумать», — сказал Виктор Спрут. «Мы должны подумать. Ты выглядишь необычно и подозрительно. Я не могу пойти с тобой, кем бы ты ни был. Как ты здесь оказался? Я видел двери, что ведут сюда. Ты не смог бы открыть их без помощи их создателей. Или у тебя есть ключ?» «Профессор Лебедев открыл ее для нас, чтобы мы с тобой встретились. Он надеется, что мы с тобой подеремся. Хочет проверить, кто из нас сильней». «А какой ему в этом смысл?» — не понял Спрут. «Если я убью тебя, то он схватит меня и поставит на твое место. А если победишь ты, то он продолжит свои издевательства», — сказал я. «Я уже убивал других симбионтов на отдельных полигонах. Не понимаю, чем ты можешь быть круче их. Ты в действительности подозрительный». «Пойдем со мной и узнаешь. Нам предстоит биться с другими врагами плечом к плечу. Тогда ты и увидишь, на что я способен». «Значит, ты все-таки хочешь освободить меня с корыстными целями», — понял Спрут. «Нет, я просто так пришел. На тебя поглазить, да себя показать», — не выдержал я. Спрут начал сверлить меня своими желтыми глазами. «Мне кажется, что это сарказм. Так вы называете данный тип выражения?» «Короче, Виктор, Спрайт, Мегатойтис», — недовольно сказал я. «У нас часики тикают, время уходит, и мы должны уйти тоже». «Нас никто не выпустит отсюда живыми», — резонно заметил Виктор. «Моя задача — вернуться домой, но для этого мне нужно и тело моего симбионта». «В море? Черное, красное, белое? Тебе какое на выбор?» — спросил я. Этот разговор начал меня слегка раздражать. «Где там Шура? Почему установка все еще работает?» «Нажми там уже на кнопку, горилла уральская. Я тогда быстро этого дрыща уработаю и вытащу отсюда». «Интересно, а почему молчит профессор Лебединский? Или как его там? Или он нас не слышит, а только наблюдает? Ему со стороны, наверное, очень скучно наблюдать за двумя болтунами. «Мне нужно подумать», — сказал Виктор. «Ты можешь прийти через год или два?» «Чего?» Я был удивлен до самой глубины души. «К тебе что? Каждый день приходят такие гости и хотят спасти. Что значит через год? Да через год от тела Виктора не останется и косточек. А ведь вы связаны. Или ты думаешь, что эти белые халаты тебя вытащат из его тела? Разделят вас, и ты вернешься домой? Ты же вроде древний. Тогда почему ты такой тупой?» «Это неправда, человек. Я не тупой. Я просто очень медленно думаю. Ты требуешь, чтобы я ускорил свое мышление, но это невозможно. Ты дал мне пищу для размышления, и я должен ее переварить. Обычно на это у меня уходит до нескольких месяцев вашего времени. Я должен создать все варианты развития событий и продумать их на несколько лет вперед». «Ага, а свое заточение здесь ты тоже заранее продумал?» «Агенты не фигурировали в моих оперативных данных. Я не знал, что они могут появиться, иначе я бы их не игнорировал». «В общем, ты не хочешь уходить, а будешь и дальше торчать в капсуле и наслаждаться страданиями. Я правильно тебя понял?» — громко спросил я. «Нет, я уже вышел, так что я просто пойду искать выход». «А когда отключат поле, ты вернешься обратно в тело, и тебя схапают охранники и снова засунут в капсулу». «Да какого черта? Ты в действительности не понимаешь безвыходности своей ситуации? Какая свобода? Ты либо идешь со мной, либо лезешь обратно в капсулу и ждешь 2 года следующего идиота типа меня. Ясно?» «Ты угрожаешь мне?» — удивился Виктор. «Да, твою мать, это прямая угроза. Я проделал сюда чертовски сложный путь, чтобы спасти тебя, а ты тут корки мочишь. У тебя мало времени, я повторяю это еще раз». «Ты меня раздражаешь, седоволосый!» — закричал Виктор. «Заткнись, или пожалеешь о том, что родился на свет!» «Жалеть тут будешь только ты, если не пойдешь со мной!» Кажется, этот древний болван начал злиться. Я почувствовал, как Спрут буквально свирепеет. Забавно, но если думал он очень долго, то злился очень быстро. Лучше бы было наоборот, конечно. «Я разорву тебя его руками!» Щупальца Спрута начали сокращаться, сжиматься словно пружина, а затем устремились ко мне с огромной скоростью. Я насчитал 6, а 2 продолжали держать тело Виктора. Где остальные? Ух! Я увернулся от выпада и отдал Рагне контроль над своим телом. Так нам будет легче ускользать от атак, и фазовый волк не подвел. Мы ловко проскочили под еще парой щупалец и оказались перед Виктором. Рагни тут же влепил ему хороший удар в пах, что мужчина аж согнулся, но затем случилось нечто странное. 2 массивных щупальца схватили нас сзади. Я обернулся и увидел, что они просто торчат из стены. Нас перехитрили. Спрут умеет просовывать свои щупальца в эдакие порталы и открывает он их где захочет. Согласен, крутая техника. В полу тоже появились темные пятна, и из них вылезли еще 2 щупалец. Они схватили меня за ноги. «Эх ты, скользкий, липкий, мерзкий извращенец!» — весело воскликнул я. «Не думай, что я разделяю твои хентайные замашки. Давай, покажи мне, на что ты способен, дрыщ!» Спрут вынул из спины Виктора свои щупальца, и тот снова стал сам собой. Увидев меня, он тут же пришел в ярость и подскочил, чтобы ударить. Его первый удар в живот заставил меня лишь улыбнуться, так как я был в бронежилете, да и удар был слабым. Виктор решил ударить меня в лицо, но тут из моей груди выскочил костяной язык Рагни. Он вонзился в шею Виктора, и тот удивленно вскрикнул. «Если ты не отпустишь меня, то я мгновенно иссушу его!» — крикнул я Спруту. «Смотри!» Виктор начал бледнеть на глазах, а из его горла раздался страшный хрип. Спрут вздрогнул, так как не ожидал такого удара. Он думал, что поймал меня, но на самом деле это сделал я. Щупальца быстро отпустили меня, и я перестал выкачивать свет из Виктора. И в этот самый момент под нами что-то натужно загудело, затрещало, и я увидел, как Спрута с неописуемой скоростью затягивает в тело его симбионта. Он скукожился, превратился в фиолетовые нити и исчез. Неужто Шура все-таки сумел уничтожить генератор разделяющего поля? Молодец какой. Виктор не смог удержаться на ногах и обессиленно начал валиться на меня. Я подхватил его. Да от него в действительности только кожа да кости остались. Сколько он вообще весит? 40 кг? Я закинул его руку себе на плечо и поволок в конец зала, где уже нарисовался Шура. Он вернулся в свою обычную форму и теперь думал только, чем бы ему прикрыться. Хоть он и брился во всех местах, все равно у него присутствовала излишняя лохматость. «На пляжах юга ты бы за своего сканал», — усмехнулся я. «Иди в жопу, нет, чтоб поблагодарить меня за помощь», — огрызнулся Шура. «Спасибо. Я тащу этого парня. Он, кажется, сам даже толком ходить не может». «Надо вколоть ему вон ту бяку». Шура подошел к столу и вынул из красного чемоданчика с белым крестом инъектор. «Это прикольная штука. Пробуждает к жизни даже полумертвых. Кстати, я там нашел выход, так что давай двигаться». Шуралев вколол Виктору неизвестный препарат, и тот в действительности оживился. Его глаза бешено завращались. «Ты в порядке?» — спросил я у него и пощелкал пальцами перед его носом. «Да, вроде бы». Голос бедолаги звучал очень ослабленным. «Выведите нас отсюда. Вы победили». «Рад слышать. Ты сам-то сможешь идти?» «Постараюсь». Мы сделали всего несколько шагов, и тут снова заговорил профессор Лебедев. Правда, слышно его было очень плохо, трески и какие-то помехи сильно мешали его речи. «Вы просто кучка идиотов! Вы что, думаете, что я отпущу вас? Нет, я уже выслал за вами группу захвата! Готовьтесь к жаркой встрече!» «Этот парень слишком предсказуем». Я пожал плечами и передал Шуре два пистолета. «Будем пробиваться с боем». «Как будто у нас есть другой выбор. А ты можешь иссушить их всех скопом?» «Вряд ли», — признался я. «У меня ограничен радиус поражения, это раз. Два, я работаю только с одним противником. И три, у меня уходит достаточно много времени, чтобы убить таким способом даже одного врага». «Никакой от тебя пользы, ведьмак», — сокрушенно покачал головой Шура. «Я таскал твои сраные пушки», — напомнил я. «А мог бы и одежду прихватить». «Так ты ее порвал в клочья, когда начал Кинг-Конга косплеить», — рассмеялся я. «Не пробуй меня вычесть, приятель. Показывай, какой ты нашел путь». Шура повел нас вниз. Здесь находились технические помещения, полные генераторов, серверов и странных приборов, назначения которых я не понимал. Часть оборудования уже была раскурочена. Жаль, я не видел, как Шурале тут устраивал погром. Шкафы валялись на полу. Многие провода и кабели были порваны и искрили под потолком. Как он их рвал-то? Зубами? Его сильно тряхнуло, наверное. Странно, что не сгорел здесь. Хотя он мифическое существо. Может, ему и плевать на электричество. Срать Шура устроил знатно. Я думаю, что даже ватага пьяных электриков не смогла бы такое устроить. А уж сколько уйдет времени на то, чтобы это все восстановить, даже не представляю. Кажется, Белочка вышла из строя надолго. За техническими помещениями начались подвалы с рельсами. Ого, да тут небольшая железная дорога, наверное, чтобы перевозить тяжелое оборудование. «Обычно тут должна быть вентиляция», — сказал Шура. «Но ее еще нужно найти, и я бы не стал рисковать». «И правильно», — согласился с ним Виктор. «У них есть отдельные резервуары с парализующим газом. Они распыляют его через вентиляцию при массовых побегах. Я сам попадал под такой. Очень неприятное ощущение». «Я так и думал», — кивнул Шура. «В таких заведениях должна быть очень серьезная защита». «Но этот газ легкий, он не дойдет досюда», — успокоил нас Виктор. «Но если мы начнем подниматься по вентиляции, и они включат его, нам конец. Наши искрюченные тела будут извлекать охранники, а потом нас растащат по палатам, вколют наркотики и свяжут». «Клево!» — кивнул я. «Вечный трип. Но мы постараемся не допустить этого. Наркотики — это плохо. Мне вон они совершенно ни к чему. У меня такие приключения во снах и реале, что никакие грибы не сравнятся». «Так получается, что мы идем к выходу из подземного тоннеля?» — спросил Виктор. «Тоже плохая идея. Там очень мощные двери и должна быть охрана». «Охрану уже эвакуировали, а двери нам откроют», — пообещал я. «Понятно. Вы хотите сразиться с отрядом их наемников и думаете, что выйдете живыми?» «Конечно. Я пожал плечами. Либо сдохнем, сражаясь, и попадем в Вальгаллу». «И даже ваш волосатый друг там окажется?» Виктор недоверчиво посмотрел на Шуру. «А если ты не заткнешься, то окажешься там еще до того, как мы откроем двери», — воскликнул тот. «И так настроение по жопе, а еще ты умничаешь». «Ладно, помолчу. Просто я очень давно не говорил со свободными людьми. Или не людьми», — продолжил Виктор, и даже гневный взгляд Шуры не мог его остановить. «Я же там в капсуле этой несколько лет пролежал. Постоянно облучали установками разными». «И что теперь? Хочешь, чтобы мы тебе посочувствовали?» — не выдержал Шура. «Мне сказали вытащить тебя и отвезти к хозяйке, а не слушать твои речи. Я не должен тебе соболезновать, ясно? Он, ведьмаку в уши сри. Это он у нас коллекционер охрененных историй». «Продолжайте, Виктор. Я внимательно вас слушаю», — усмехнулся я. «Странно. Мужчина с подозрением посмотрел на меня. А зачем вам меня слушать?» «Чтобы втереться к вам в доверие», — пояснил я. «Ничто лучше не сближает людей, чем разговор по душам. Я очень хороший слушатель, а у вас накипело, так что лучше вы все и зальете сейчас, чем потом». «Я лучше помолчу», — сказал Виктор и нахмурился. Туннель оказался очень длинным. Он постепенно поднимался вверх, и я чувствовал, что мы уже рядом с поверхностью. А затем в тоннеле выключили свет. Никаких динамиков здесь не было, так что мы не могли слушать полюбившегося нам всем профессора. Наш поход по рельсам занял около часа, отчего я предположил, что длина подземной железной дороги около 6 километров. Неплохо они тут поработали. Это сколько же денег и ресурсов было вбухано во весь этот гигантский пансионат? Миллиарды? Теперь нужно ходить да оглядываться. Кому-то очень не понравится, что мы тут натворили. Хотя, чего это я себя пугаю? Если бы хотели, уже давно бы схватили да в капсулу запихали. Однако нет. Видимо, я нужен и отделу М, и ведьмам, и совету. Поэтому другие организации получают по рукам в попытке заполучить меня для опытов. А в том, что они все между собой связаны, я и не сомневался. Эх, нарыть бы свое дело, да почитать, что обо мне там на самых верхах думают. Забавное бы чтиво вышло. Однако мне не давала покоя мысль о том, что я вновь перешел дорогу могущественным силам, и теперь мне придется отвечать за все свои поступки. Порой мне кажется, что я косячу чуть ли не на каждом шагу и стал настолько самоуверенным, будто у меня самого полный подвал шкурок. Но ведь это не так. На самом деле я просто не успевал задумываться о последствиях. Меня швыряет то туда, то сюда. Я даже не успеваю расслабиться и сделать хоть какое-то подобие перепросмотра. Это уже жизнь в моменте. Что было в прошлом, неважно. Туда не вернешься никогда и никак. Будущее туманно, и мы творим его именно сейчас. А значит, его вообще нет. Есть только сейчас. Вот и крутись, как белка в колесе. Назло богам, древним обществам, магам и иномирцам. Танец с кастаньетами продолжается. Скоро показались и огромные круглые ворота. Перед ними была платформа, освещенная тусклым фонарем. На самой платформе находилось какое-то подобие сторожки и пропускного пункта, но людей мы не увидели. Разбежались по приказу, наверное. Профессор не хотел бросать против нас обычных охранников, да и симбионтов, видимо, уже тоже. Его главную игрушку сломали, лучшего пациента украли, так что теперь в бой идут одни старики, то есть самые опытные и крутые наемники. Я почему-то твердо был уверен, что нас не будут убивать, а попытаются взять в плен. А значит, будут стрелять из шокеров, сеткострелов или применять инъекторы. На худой конец просто забьют дубинками. Мы — слишком ценные живые артефакты. «И что дальше?» Виктор встал перед воротами. «Вы знаете, как их открыть?» «Должна быть кнопка», — предположил Шура. «Давайте обыщем тут все. Такую громадину руками не открыть». Но долго гулять нам не пришлось. Едва мы зашли в пропускной пункт, как двери с глухим шумом стали сами плавно разъезжаться в стороны. Толщиной каждая створка была в метр точно. Мы с Шурой переглянулись и тут же начали проверять все свое оружие. У нас было 4 пистолета и 1 пистолет-пулемет. У меня еще несколько запасных магазинов. Если метко стрелять, а это не про меня, то от небольшого отряда противника мы отмашемся. Однако, если против нас попрут всякие светошумовые гранаты и прочие прелести от профессиональных штурмовиков, то нам придется туго. «Нужно занять позицию для обороны», — сказал Шура. «Виктор пойдет со мной. Тебе дать пистолет?» «Нет, я вообще не беру в руки оружие», — сказал Виктор. «Я пацифист». «Неужели?» Шурале хмыкнул и явно хотел что-то сказать, но тут из приоткрывшихся ворот ударил яркий свет. Мы зажмурились и приготовились к тому, что сейчас полетят гранаты, дымовухи и прочие классные штуки. Но ничего этого не было. «Выходите с поднятыми руками!» — раздался властный голос Златы. «Оружие на пол!» «Да неужели?» — радостно закричал я. «Вот так подмога! А ты, Шура, говорил, что за нами никто не приедет!» «Гребаные жучки! Везде и всюду!» — сказал он и затем громко закричал, да так, что задрожали стены. «Шурале!» «Это ваше кодовое слово?» — догадался я. «Да, что-то типа этого», — усмехнулся Шура и довольно осклабился. «Мы спасены».